старик и трое молодых. Старик садить сбирался деревцо. Уж пусть бы строится. Да как садить в те лето, когда уж смотришь вон из света? Так старику, смеясь в лицо, три взрослых юноши соседних рассуждали, чтоб плод тебе твои труды желанный дали, то надобно, чтоб ты два века жил. Неужели будешь ты второй Мафусаил? Оставь, старинушка, свои работы. Тебе ли затевать той дальние расчеты? Едва ли для тебя текущий верен час? Такие замыслы простительны для нас. Мы молоды, цветем и крепостью, и силой, а старику пора знакомиться с могилой. Друзья, смиренно им ответствует старик: из детства я к трудам привык, а если от того, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, признаюсь, за труд такой еще охотнее берусь. Кто добр, не все лишь для себя трудится. Сажая деревцо, и тем я веселюсь, что если от него сам тени не дождусь, то внук мой некогда сей тенью насладится, и это для меня уж плод. Да можно ль и за то ручаться наперед, кто здесь из нас кого переживет? Смерть смотрит ли на молодость, на силу или на прелесть лиц? Ах, старости моей прекраснейших девиц и крепких юношей я провожал в могилу. Кто знает, может быть, что вашей ближе час, и что сыра земля покроет прежде вас? Каким сказал старик, так после то и было. Один из них в торги пошел на кораблях. Надежда и счастье сперва ему польстило, но бурею корабль разбило, надежду и пловца все море поглотило. Другой в чужих землях, предавшийся порока власти, за роскошь, негу и за страсти, здоровьем, а потом и жизнью заплатил. А третий в жаркий день холодного испил и слег. Его врачам искусным поручили, а те его до смерти залечили. Узнавший о кончине их, наш добрый старичок оплакал всех троих.